Глава 6. Тренировочный лагерь кавалеристов армии Соединенных Штатов в казармах Джефферсона в Миссури на западном берегу Миссисипи в нескольких милях южнее Сент-Луиса. Когда Чарльз прибыл туда, первым делом его направили на осмотр к вольно-наемному врачу, который проверил, нет ли у него вставных зубов, видимых опухолей, а также признаков венерических заболеваний и алкоголизма. После того, как он был объявлен годным к службе, его отпустили обустраиваться вместе с бывшим продавцом корсетов из Хартфорда, который сказал, что поехал сюда в поисках приключений. Каким-то мужланом из Нью-Йорка, который почти не разговаривал и, скорее всего, был в бегах. Плотником из Индианы, который сказал, что однажды утром проснулся и понял, что ненавидит свою жену. Мальчишкой пустомелей, который признался, что прибавил себе лет. И очень красивым мужчиной, который не произнес ни единого слова. Когда рекруты пришли к ветхим казармам, седой капрал ткнул пальцем в последнего. «Французский иностранный легион». По-английски почти не говорит. «Господи боже, но почему они все к нам? Да еще за какие-то паршивые $30 в месяц». Он окинул взглядом Чарльза. «Я видел твои документы, бунтовщик. Ты ведь бунтовщик?» Чарльз занервничал. Он уже привлек к себе несколько недовольных взглядов из-за своего акцента, даже один раз услышал за спиной «Чертов предатель!». Ему хотелось огрызнуться, но он вспомнил предостережение Джека Дункана и просто ответил «Да, но мне до этого дела нет. Мой кузен Филдинг тоже был бунтовщиком. А если ты такой же хороший солдат, как он, то будешь полезнее дяде Сэму, чем все эти отбросы. Так что удачи тебе!». Он отступил назад и гаркнул. «Так, парни, сейчас двигайте через эту дверь, найдите себе койки. Да поживее, здесь вам не отель». Чарльз дал клятву поддерживать и защищать Конституцию. Проблем с этим у него не возникло. Он уже давал эту клятву однажды в Вестпойнте. А когда война закончилась, твердо решил воспитать своего сына как американца, а не как южанина. Вот только казалось странным снова видеть вокруг столько синего цвета. Светло-синие брюки из грубой шерсти с желтыми лампасами и тускло-серые рубашки напомнили ему о втором кавалерийском. Как и плохо проветриваемые казармы, дымящие лампы, узкие щели окон по обоим концам помещения и шорох крыс по ночам. Как и его армейская койка, средство для пыток с железным каркасом, поперечными деревянными планками, пружинами и тюфяком, набитым соломой. Как и армейская пища, особенно сухари и жесткая говядина, которую на обед подавали в виде тонких бифштексов, а на ужин тушили в жирной подливке, отчего мясо было уже немного лучше на вкус, потому что соус скрывал слабый запах тухлятины. Казармы Джефферсона оказались не столько тренировочным лагерем, сколько пересыльным. Рекрутов отправляли из него сразу, как только регулярным частям требовалось сколько-то человек для замены. Поэтому обучение могло продолжаться 2 месяца, а могло 2 дня. Чарльз думал, что это не лучшим образом характеризует послевоенную армию. Большинство инструкторов были пожилыми сержантами, которые здесь просто тянули время до пенсии. Чарльз изо всех сил старался выглядеть в их глазах неопытным и неловким. Во время урока верховой езды без седла он нарочно свалился со своей плохонькой учебной лошаденки. Он растерянно листал инструкцию по обращению со строевым оружием и на занятиях по стрельбе никогда не попадал в десятку, только в самый краешек мишени. Так продолжалось до тех пор, пока один инструктор не заболел и его не сменил другой, приземистый сержант Ганс Хейзен. Это был очень грубый и злой человек. Поговаривали даже, что из-за его гнусного характера его трижды разжаловали старших сержантов. После упражнения с саблей Хейзен отвел Чарльза в сторону. «Рядовой Мэйн, у меня есть подозрение, что вы не из каролинского ополчения. Вы стараетесь выглядеть неуклюжим, но я видел некоторые ваши движения, когда вы думали, что я слежу за кем-то другим». Он выпятил подбородок и рявкнул. «Где вы тренировались? В Вестпойнте?» Чарльз посмотрел на него сверху вниз. «В легионе Уэйда Хэмптона, сэр». Хейзен потряс пальцем. «Я с вами разберусь. Ненавижу лжецов почти так же, как и снобов из Вестпойнта. Или вас, южанчиков». «Да, сэр», — громко произнес Чарльз. Он продолжал смотреть на сержанта. Хейзен первым отвел взгляд и от этого взбесился еще сильнее. Посмотрим, на что вы способны. 100 кругов по дорожке, бегом! Марш!» После этого капрал Хейзен не отставал от Чарльза. Постоянно кричал на него, цеплялся ко всему, что бы тот ни делал, и каждый день выспрашивал его о прошлом, вынуждая лгать. Но несмотря на все это, а может, как ни странно, и благодаря тому, что Хейзен распознал в нем кадрового военного, Чарльз был счастлив вернуться в армию. Он всегда любил ее надежный, раз и навсегда заведенный порядок, сигналы горна, строевые учения. Он до сих пор чувствовал дрожь в спине, когда слышал, как гарнисты играют по коням. Держался он особняком и товарищей себе не искал. Большинство солдат объединялись в пары, чтобы облегчить тяготы службы и разделить с кем-нибудь свои страдания. Но Чарльз предпочитал быть один. Так прошло 3 недели, хотя за это время внезапные приступы отчаяния и накрывали его. Внезапно возвращались мысли о прошлом, его охватывало мучительное чувство, и он обзывал себя отпетым дураком за то, что вернулся в армию синих мундиров. Именно в таком настроении одним субботним вечером он покинул лагерь и отправился к безымянному палаточному городку по другую сторону главной подъездной дороги. Здесь жило много рядовых вместе с женами, которые работали в гарнизонной прачечной, чтобы добавить что-нибудь к армейскому жалованию мужей. Гражданские сбывали здесь сомнительные виски в больших палатках. Кроткие индейцы Осейджи продавали бобы и кабачки со своих близлежащих ферм. А элегантно одетые джентльмены ночи напролет играли в покер и фараон. Чарльз даже заметил, как несколько безнадежно тупых рекрутов делали ставки, играя с ловкими шулерами в 3 карты монте или в наперстки. В любой из палаток с подвешенным снаружи красным фонарем были доступны развлечения иного рода. Чарльз заглянул в одну и провел полчаса с невзрачной молодой женщиной, которая очень старалась доставить ему удовольствие. После этого физически ему стало легче, но воспоминания об Августе Барклай нахлынули с новой силой, и он никак не мог отделаться от ощущения, что сквернил память о ней. Когда он шел через городок, за ним увязались 2 мальчишек, выкрикивая дразнилку, сочиненную на мелодию известной песни. «Солдатик, солдатик, работать не хочешь? Зачем же? Уж лучше рубашку продам!» Да, похоже, армию здесь ценили высоко. Как только закончилась война, солдаты снова стали никому не нужной чернью. Ничего не изменилось. Он провел в казармах Джефферсона месяц, когда пришло назначение. Ему и еще 7 рекрутам дали 12 часов на сборы, после чего пароход должен был отвезти их вверх по реке Миссури, через весь штат Миссури, в канзасский форт Ливенворт. Основанный в 1827 году полковником Генри Ливенвортом на правом берегу реки, теперь это был самый важный военный гарнизон на Западе. Там же располагалась штаб-квартира Миссурийского военного округа и главный склад снабжения для всех фортов между Канзасом и континентальным водоразделом. В Ливенворте их должны были встретить и доставить к месту службы на северную границу Техаса в 6-й кавалерийский полк. Эта новость обрадовала Чарльза. Он любил суровую красоту Техаса, где перед войной служил в гарнизоне Кэмп Купер. Пока над казармами бушевала гроза, Чарльз укладывал нехитрые пожитки в саквояж и маленький деревянный сундучок, в котором держал армейскую одежду. Потом надел синюю гимнастерку с отложным воротником и фуражку с изображением перекрещенных сабель, эмблемой кавалерии для рядового и младшего командного состава. Гроза вскоре утихла, и он под легким дождичком пошел к палаточному городку, насвистывая переделанную веселый марш мелодию песенки, напоминавшей ему о доме. Бушевавшая недавно непогода опрокинула несколько маленьких палаток и размыла земляные дорожки. Чарльз направился к ярко освещенной палатке, самой большой из тех, где продавалась выпивка, прозванной «Египетским дворцом», потому что ее владелец приехал сюда из Каира, штат Иллинойс. Палатка была потрепанной и ветхой. Внутри грязноватая занавеска делила ее на 2 части – офицерскую и ту, где веселились рядовые гражданские. Здесь продавали дрянной дешевый виски, но Чарльз потягивал его с удовольствием, которого давно не испытывал. Сразу после того, как он заказал 2-ю порцию, в палатку вошли 3 шумных сержанта. Среди них был Хейзен, он едва держался на ногах и явно начал наливаться спиртным уже какое-то время назад. Заметив в конце дощатой барной стойки Чарльза, он сказал что-то о дурном запахе. Чарльз уставился на него тяжелым взглядом и смотрел, пока тот не отвернулся и не стал громко заказывать выпивку для себя и приятелей. Чарльз облегченно вздохнул, радуясь, что Хейзен не стал лезть на рожон. Для ссоры у него было слишком хорошее настроение, которое закончилось через 10 минут. Идя к офицерской половине, какой-то невысокий, тщедушный человек заметил среди рядовых знакомое лицо. Он отвел взгляд, прошел вперед шага 3, резко остановился и от изумления открыл рот. Потом круто развернулся и всмотрелся в сизый дым, висевший в палатке. Ошибки быть не могло. Он пошел в сторону бара, на щеках проступили красные пятна. Мужчины заметили его взгляд и умолкли. С решительным видом офицер направился к концу стойки. Возможно, важной походкой он пытался восполнить недостаток роста, едва достигавшего 5 футов 6 дюймов. Он шел, расправив плечи, напряженной походкой человека, слишком поглощенного армейскими формальностями. Весь его облик, включая нафабренные кончики усов и безупречную испаньолку, выдавал в нем педанта и аккуратиста. Судя по желтому цвету лампасов и нашивок на рукавах, служил он в кавалерии. Серебряные дубовые листья на погонах говорили о звании подполковника. Он прошагал вдоль стойки, нарочно толкнув какого-то бородатого штатского с индюшиным пером в волосах и в куртке из оленьей кожи, расшитой иглами дикобраза и яркими бусинами в форме бриллиантов, отчего тот расплескал виски. «Эй ты, козлина!» – огрызнулся бородач. Когда он повернулся, бусины на его куртке сверкнули, отразив свет. Пятнистая собака, лежавшая у его ног, отозвалась на тон хозяина и зарычала на офицера, который прошел дальше без извинений, крепко сжав рукоять сабли. «Капитан, вы Нейбл, сэр!» – услышал Чарльз голос Хейзена, когда офицер подошел к троим приятелям. «Значит, серебряные листья были знаком временного чина», – подумал Чарльз. «Хейзен», – коротко бросил офицер, проходя дальше. Чарльз наблюдал за ним, и у него начало покалывать в затылке. Он не знал этого человека, но что-то в его лице насторожило его. В 2 шагах от Чарльза Венейбл остановился. «Я заметил вас еще на улице, рядовой. Назовите себя». Изо всех сил стараясь говорить не как южанин, а хотя бы как уроженец приграничных штатов, он произнес. «Чарльз Мэй, сэр». «Лжешь, черт тебя побери!» Офицер выхватил стакан из руки Чарльза и выплеснул содержимое ему в лицо. Вокруг поднялся гул голосов, а потом также внезапно наступила тишина. Виски капал с подбородка Чарльза и стекал с дощатой барной стойки. Чарльзу хотелось врезать этому плюгавому наглецу, но он сдержался, потому что не понимал, что происходит. Он был уверен, что это какая-то ошибка. «Капитан», – начал было он, – «для тебя я полковник, и не пытайся снова врать. Никакой ты не Мэй, ты Чарльз Мэйн. Окончил Вестпойнт в 57-м, за 2 года до меня. Ты и тот проклятый бунтовщик Фицли еще были не разлей вода». Чарльз внезапно вспомнил его, но еще попытался блефовать. «Сэр, вы ошибаетесь». «Как бы не так. Ты помнишь меня, а я помню тебя. Гарри Венейбл. Ты 4 раза вносил меня в рапорт за грязь в комнате. И каждый раз я получал 20 штрафных очков. Я чуть не набрал 2 сотни и не пошел по Кентерберийской дороге из-за тебя». Даже будучи в стельку пьяным, Хейзен все понял. Он вытер нос и воскликнул, обращаясь к дружкам. «Ну, что я вам говорил? Я сразу его раскусил». Он отошел от бара на случай, если Чарльз попытается броситься к выходу. А Чарльз не знал, как мирно выйти из этой ситуации. В памяти всплыли и другие подробности, включая кадетское прозвище Венейбла. Его прозвали «симпатягой», хотя произносили это обычно с издевкой. Никому не нравился этот противный недомерок. Он был слишком правильным и педантичным. «Тебе пришлось соврать, чтобы вернуться в кавалерию», – сказал Венейбл. «Выпускники Вестпойнта не подлежат амнистии». «Полковник, я должен зарабатывать на жизнь. Военная служба – это все, что я умею. Был бы очень вам признателен, если бы вы не обратили внимания на предательство». «Позволь рассказать тебе кое-что. Пока я служил в штабе генерала Шермана, кто-то из ваших, люди Джона Ханта Моргана, напали на ферму моей матери. Они угнали наш скот, сожгли дом и все строение, убили мою мать и...» Он покраснел и понизил голос. «Надругались над моей 12-летней сестрой, один бог знает сколько раз. а потом убили ее 3 пулями. Полковник, мне очень жаль, но я не отвечаю за каждого партизана-конфедерата, как и вы не отвечаете за всех шермановских головорезов. Мне искренне жаль ваших родных, но...» Пенейбл с силой ударил Чарльза ладонью в плечо. «Хватит уже твердить свое жаль, как попугай. Сожалениями не отделаешься». Чарльз вытер виски со щеки. В палатке было очень тихо. «Не надо меня толкать», — сказал он. Пенейбл быстро огляделся вокруг, увидел, что Хейзен с приятелями готовы прийти на помощь, и сжал пальцы в кулак. «Я буду толкать тебя, когда захочу. Ты чертов предатель!» С этими словами он ткнул Чарльза в живот. Чарльз не ожидал удара. Он сложился пополам и попытался восстановить дыхание, и тогда Венейбл ударил его сбоку в челюсть. Потеряв равновесие, Чарльз начал падать, но тут же подскочившие Хейзен и 2 других сержанта удержали его и крепко схватили подмышки. Венейбл махнул им в сторону выхода, они притащили Чарльза волоком вдоль всей стойки и уже снаружи швырнули в раскисшую от дождя дорогу. Тем временем Венейбл не спеша отцепил с пояса саблю, потом аккуратно расстегнул блестящие пуговицы и снял мундир. «Прежде чем этого лживого бунтовщика с позором выгонят отсюда, он получит кое-что от меня», — сказал он, обращаясь ко всем. «Присоединяйтесь все, кто хочет». Большинство солдат и штатских ухмыльнулись и одобрительно захлопали в ладоши. И только крепыш в расшитой кожаной куртке сказал: «Сдается мне нечестно все это, полковник». Венейбл резко повернулся к нему. «Если не хочешь присоединиться, помалкивай, а то и тебе достанется». Бородач пристально посмотрел на него и придержал рычавшего пса, когда Венейбл выходил из палатки. Чарльз попытался встать под моросящим дождем. Обгоняя полковника, Хейзен бросился к нему, схватил за волосы и другой рукой ударил в лицо. Из носа хлынула кровь. Чарльз упал на спину, и Хейзен силой наступил ему на живот. «Эй! Он мой!» – крикнул Венейбл, отталкивая сержанта, и уставился на Чарльза, который, обхватив себя от боли, пытался сесть. Скривив губы, полковник поднял ногу и пнул Чарльза в ребра. Тот вскрикнул и завалился на бок. Венейбл снова пнул его, теперь в поясницу, и крикнул, раскрасневшись от азарта: «А ну-ка, поднимите его!» Хейзен с приятелем подхватили Чарльза под мышки и рывком подняли. В голове у него гудело, сильно болела грудь. Обычно он мог постоять за себя, но на этот раз, захваченный врасплох, потерял преимущество. Оказавшись на ногах, он вывернулся из рук державших его солдат. Вся одежда была скользкой от грязи. Грязь блестела в свете фонарей и капала с его волос, смешиваясь с кровью, которая все еще текла из носа. Он покачнулся, окруженный мокрыми от дождя людьми. Почти все они смеялись, но несколько человек смотрели на него с такой же яростью, как Венейбл. Чарльз понимал, что его попытка вернуться в армию закончилась крахом, поэтому ему оставалось только защищаться, чтобы избежать расправы. Он наклонил голову и двинулся на Венейбла. Тот отпрянул. Тогда Чарльз развернулся и набросился на ошарашенного Хейзена, как и было задумано. Стиснув зубы, он обеими руками обхватил голову Хейзена, нагнул ее вниз и врезал ему по лицу коленом. Челюсть Хейзена треснула. Сержант с воплем отскочил в сторону. Один из его дружков прыгнул на Чарльза сзади, ударив его по шее ребром ладони. Чарльз пошатнулся. Венейбл тут же воспользовался ситуацией и пнул его в пах. Чарльз отлетел в толпу спиной вперед. Его тут же толкнули обратно в круг с громким смехом. «Где же твой боевой дух, бунтовщик? Что, сдулись южане? А как же ваш знаменитый воинственный клич? Парни, а давайте пустим его по кругу. Надо же заставить его закричать-то!» Так они и сделали. Пока один держал, стоящий справа бил Чарльза. Потом тот, кто держал, передавал его следующему, а сам получал возможность ударить. Если Чарльз падал, его поднимали. Когда это повторилось в 4-й раз, кто-то вдруг произнес: «Оставьте его!» Венейбл грязно выругался, но тут, взявшись неизвестно откуда, что-то холодное и твердое коснулось его горла, и чья-то рука схватила его сзади за шею. Он оказался зажат между мозолистой ладонью, прижимавшей его затылок, и лезвием огромного охотничьего ножа. Это был тот самый бородатый мужчина в расшитой бисером куртке. От него пахло мокрой оленьей кожей и лошадьми. «Еще один проклятый южанин!» – злобно прорычал какой-то штатский. «Нет», – ответил бородач. Я этого парня знать не знаю. Только даже с псом шелудивым так не обращаются. Отпустите его!» Мужчины, державшие Чарльза, уставились на Венейбла. Тот, чувствуя ношу горла, быстро заморгал и прошептал: «Отпустите!» Когда разжались руки, Чарльз упал ничком, разбрызгав жидкую грязь. Бородач с отвращением отпихнул от себя полковника, который тут же снова начал ругаться. Тогда бородач приставил нож к самому его носу. «В любое время, малыш, в любое время, один на один. Или ты без взвода помощников не можешь?» Венейбл ткнул пальцем в сторону Чарльза, распластавшегося в грязи. «Этот сукин сын пролез в армию Соединенных Штатов! Обманом!» Бородач чуть крутанул нож, и на носу полковника выступила крошечная капля крови. «Двигай-ка ты отсюда, червяк! Да поживей!» Венейбл долго моргал, пока наконец не сумел изобразить на лице презрительную усмешку. Потом повернулся и заковылял к египетскому дворцу. «Эй, ребята, за мной!» – крикнул он на ходу. «Угощаю всех!» Предложение было встречено троекратным «Ура!», после чего, прихватив Хейзена, все дружно пошли в сторону палатки и ни разу не оглянулись. Дождь полил сильнее. Человек в расшитой бисером куртке, которому на вид было лет 50, убрал нож в ножны и стал смотреть, как Чарльз пытается подняться, но снова падает лицом в грязь. Постояв так немного, он направился к палатке. Его крупная, серая с белыми и черными отметинами собака пошла за ним. Ее левый глаз окружало большое черное пятно, похожее на пиратскую повязку. Она дважды встряхнулась, рассыпав вокруг водяные брызги, потом заскулила. «Уймись, Фен!» – коротко приказал ей хозяин. В тени за палаткой стоял высокий толстый мальчик лет 15 с бледным лицом. На нем была старая шерстяная куртка и много раз чиненные джинсы. Его ясные темные глаза чуть косили. Крупная голова над бровями и ушами была круглой, а на макушке – почти плоской. Выглядел мальчик испуганным. Бородач положил ему руку на плечо. «Все в порядке, малыш. Драка закончилась. Теперь будет тихо. Тебе больше нечего бояться». Паренек двумя руками вцепился в его правую ладонь, и на лице его отразилось что-то вроде жалкой благодарной улыбки. Бородач левой рукой ласково похлопал его по запястью. «Прости, что заставил тебя ждать здесь. Просто захотелось промочить горло. Все-все, не бойся». Мальчик смотрел на него, явно силясь понять. Напротив, Чарльз со стоном снова пытался встать со скользкой от дождя дороги, опираясь на нее кулаками. Когда ему, наконец, удалось оторвать голову и полкорпуса от земли, он устало посмотрел прямо в их сторону, и бородач понял, что солдат их не видит. «Решительный малый», — сказал он, — «крепкий. И в армию теперь уж точно ему не вернуться. Может, мы нашли того, кого искали? А если нет, то хотя бы поступим по-христиански и дадим ему кров в нашем типе». Он отпустил руки мальчика, все еще державшие его. Потом осторожно взял его за ладошку и сжал ее. «Идем, малыш, поможешь мне поднять его». Так и держась за руки, они пошли вперед. Тетрадь Мадлен. Июль 1865-го. Наняла еще троих освобожденных, теперь их шестеро. Пальмента банк одобрил кредит в $900 для строительства лесопильни. Вчера начали рыть яму для первой пилорамы. Энди Ша до обеда руководил работами, потом до 4 часов вместе с двумя другими рабочими обтесывал ствол огромного кипариса, а с наступлением темноты вспахивал землю на собственном участке. Каждый новый рабочий получает свои 5 акров, жалование и маленькую долю от будущей прибыли, которую мы когда-нибудь получим за проданный урожай или древесину. Жена Немо, Кассандра, ожидала, что им дадут больше, чем 5 акров. Со слезами она показала мне толстую связку колышков, кое-как выкрашенных в красную, белую и синюю полоску. Бедная, простодушная женщина отдала за них последний доллар. А белый жулик, который обманом продал ей их, давно исчез. Просто удивительно, что происходит вокруг. «Крашеные колышки?» – раздраженно спросил Джонсон. «Да, мистер президент, их продают цветным в Южной Каролине по $2. Эндрю Джонсон швырнул перевязанной ленточкой доклад на стол. «Это бесчестно, мистер Хазард!» 17-й президент Соединенных Штатов пребывал в скверном настроении. Его гость Стэнли Хазард считал этого смуглого 48-летнего человека простолюдином. Да и можно ли было по-другому относиться к портному откуда-то из-за холустья, который толком читать и писать не умел, пока его жена не научила? Джонсон даже не был республиканцем. На выборах 64-го года, которые проходили во время войны, он шел кандидатом в вице-президенты вместе с Линкольном от Национального союза. Так или иначе, но простолюдин и демократ Эндрю Джонсон все-таки требовал объяснений. Его черные глаза смотрели с едва сдерживаемым гневом, пока Стэнли чуть дрожащими руками брал со стола доклад. Стэнли служил одним из нескольких помощников военного министра Эдвина Стентона и отвечал за работу бюро по делам освобожденных, входившего в их департамент. «Да, сэр, бесчестно», – сказал он, – «но могу вас заверить, что наше бюро не имеет к этому никакого отношения. Ни министр Стентон, ни генерал Ховард не потерпели бы такого гнусного обмана. А как насчет слухов, которые воодушевили мошенников? О том, что каждому освобожденному негру дадут мула и 40 акров земли к Рождеству? 40 акров, если он отметит их кольями, выкрашенными в патриотические цвета. Кто распустил такие слухи?» Бледное толстое лицо Стэнли покрылось испариной. Но почему главе бюро Ховарду пришлось уехать из Вашингтона и отправить его на ковер к президенту? Почему он не мог отвечать уверенно или хотя бы припомнить одну из ховардовских религиозных банальностей? Ему срочно требовалось выпить. «Итак, мистер помощник...» «Сэр...» — голос Стэнли дрогнул. «Генерал Сакстон заверил меня, что агенты бюро в Южной Каролине никоим образом не подстрекают негров, создавая ложные надежды или распространяя слухи. Они не имеют к этому отношения». «Тогда откуда взялись слухи?» «Насколько нам известно, сэр, это просто результат случайного замечания». Стэнли откашлялся, мучаясь от мысли, что придется сказать нелицеприятные вещи о влиятельном члене их партии. Однако страх потерять работу, пусть и ненавистную, был сильнее замечания конгрессмена Стивенса. Он попал в точку. Джонсон фыркнул, как будто понюхал тухлую рыбу. «Он что-то говорил о конфискации и перераспределении 300 миллионов акров земель бунтовщиков», – уже увереннее продолжил Стэнли. «Возможно, мистеру Стивенсу этого хочется, но у бюро нет такой программы, и никто не собирается затевать ничего подобного». «Тем не менее, эта новость разлетелась по Южной Каролине. Ведь так, что позволило всяким нечистоплотным барыгам продавать эти крашеные колышки направо и налево. Едва ли вы осознаете, Хазард, все масштабы этой авантюры. Мало того, что слухи о 40 акрах и муле жестоко обманули негров, так они еще и оскорбили и оттолкнули от нас тех белых, которых мы должны были привлечь на свою сторону. Мне, как и вам, не нравятся плантаторы». «Гораздо больше», – подумал Стэнли. О ненависти Джонсона к южной аристократии ходили легенды. Однако, судя по Конституции, они никогда и не выходили из Союза, потому что сам факт отделения ею просто не предусмотрен. Он наклонился вперед, словно разозлившийся школьный учитель. «Именно поэтому моя программа реконструкции Юга состоит всего из 3 простых пунктов. Побежденные штаты должны отказаться от идеи конфедерации. Они должны отменить все законы, связанные с сецессией, и ратифицировать 13-ю поправку, полностью запретив рабство. От них не требуется большего, потому что по Конституции федеральное правительство и не может потребовать большего». Генерал Шерман совершенно этого не понимал, когда конфисковал прибрежные речные земли своим незаконным военным приказом номер 15. «Слава Богу, уже отмененным. Ваше бюро тоже не понимает. Вы повсюду беспечно болтаете о праве участвовать в выборах, хотя по закону ограничений и допуск к голосованию – это дело каждого штата. И уж совсем никто, кажется, не понимает, что если мы будем угрожать отъемом земель, то лишь озлобим тех южан, которых хотим вернуть в паству. Или вы скажете, что я не прав? Я каждый день подписываю 100 прошений о помиловании и теперь получаю этот доклад». «Мистер президент, при всем уважении я вынужден повторить, что бюро не имеет никакого «А кто еще болтает о 40 акрах? Я возлагаю ответственность именно на бюро. Будьте так любезны передать это мистеру Стентону и генералу Ховарду. А теперь прошу меня извинить». Жизнь Стэнли Хазарда в эти дни была сплошным мучением. Чтобы хоть как-то это выдержать, он стал теперь выпивать свою первую рюмку еще до 8 утра. В его письменном столе в старом офисном здании, где временно расположилось бюро по делам освобожденных, были спрятаны разные бутылки с вином и бренди. Если в течение дня он выпивал слишком много, отчего переставал понимать обращенные к нему вопросы, спотыкался или ронял что-нибудь, то всегда бормотал одно и то же, что, мол, плохо себя чувствует, и у него кружится голова. Тех, кто верил, находилось очень немного. У Стэнли были серьезные причины для того, чтобы чувствовать себя несчастным. Много лет назад его младший брат Джордж отстранил его от управления семейным металлургическим производством. В глубине души Стэнли понимал, почему. Просто он ни на что не был способен. Его жена Изабель, властолюбивая и сварливая женщина, была на 2 года старше его. Она родила Стэнли 2 сыновей, Лейбана и Леви, которые так часто попадали в неприятности, что он даже завел специальный счет в банке, чтобы давать взятки судьям и тюремщикам и откупаться от забеременевших девушек. Близнецам было по 18, и Стэнли от отчаяния начал переводить часть взяточных денег в Йель и Дартмут. Изабель называла это благотворительными взносами, а Стэнли надеялся, что сыновей примут, и они, наконец, уберутся из дома. Он их терпеть не мог. Еще, как ни парадоксально, он совершенно не понимал, откуда взялось то огромное состояние, которое принес их обувной бизнес, и не представлял, что с ним делать. Сейчас фабрика в Лине была выставлена на продажу. Изабель настояла на том, чтобы они свернули дело, пока не поздно, потому что после войны уже возвращалась привычная конкуренция. Стэнли понимал, что никакой его личной заслуги в этом невероятном успехе не было. Ко всему прочему, его бывшая любовница, актриса варьете Джинни Кеннери, бросила его сразу после того, как Изабель узнала об их отношениях. Хотя она все равно бы его бросила, рассудил Стэнли. Деньги она могла получить от других своих многочисленных воздыхателей, а в постели из-за своей постоянной нервозности и пьянства он был ни на что не способен. По слухам, мисс Кеннери теперь была любовницей какого-то республиканца, чье имя, правда, не называлось. Так что ничем, кроме борьбы и страданий, в этой жизни Стэнли похвастаться не мог. Да еще был вынужден каждый вечер за ужином смотреть на свою некрасивую напыщенную жену в их прекрасном, огромном и безлюдном особняке на Ай-стрит. Поэтому он пил. Это поддерживало его в течение дня, а ночью милосердно помогало заснуть. Джонсон недоволен бюро. Так, Стэнли? Так, он бы с удовольствием его разогнал. Считает, что, действуя в соответствии с целями радикалов, мы попираем права штатов. «Полагаю, это неудивительно», – задумчиво проговорила Изабель. «Он ведь демократ и, по существу, южанин. Мне любопытно другое. Почему из-за южной земли такая свара? Она очень ценная?» Стэнли допил 3-й бокал шампанского. «Не сейчас. Та, что конфискована Министерством финансов, может быть выкуплена почти за даром. Но в перспективе, разумеется, она представляет большую ценность. Земельная собственность всегда ценна, а товарные культуры составляют основу всей экономики Юга. Там же нет никакой промышленности и никогда не было». Глаза Изабель сверкнули, отразив огоньки свечей. «Тогда, возможно, нам стоит подумать о вложениях в Юг, чтобы чем-то заменить фабрику?» Стэнли откинулся на спинку стула, как обычно изумленный смелостью жены и тем, как ее ум мгновенно вцепляется в жертву, которую он сам не успел еще и заметить. «Хочешь сказать, мне следует навести справки в министерстве?» «Нет, милый, я все узнаю сама, лично. Я собираюсь покинуть тебя на неделю или больше. Уверена, ты будешь ужасно огорчен», – ядовито добавила она. Стэнли мысленно обозвал ее ведьмой, криво улыбнулся и налил себе еще шампанского. Старый мистер Марвин, наш давний друг из Гринпонда, заезжал попрощаться. Он ужасно разозлен, ведь теперь он банкрот. Люди из Министерства финансов конфисковали у него первосортный хлопок Си-Айленд на 15 тысяч долларов прямо из хлопкоочистительной машины, посчитав его конфедеративным, и увезли на глазах у хозяина. А все потому, что он отказался дать взятку, которую потребовал чиновник из министерства. Янки могли бы оставить мистеру Марвину хлопок и разрешить продать его, но только если бы он согласился отдать половину прибыли. Эти двуногие стервятники крадут земли и урожай повсюду. Сосед Марвина потерял прекрасную ферму, не смог выплатить $150 недоимки по налогам. Нам приходится здесь платить за наши грехи. Но северян, похоже, не осталось ничего святого». Бодрый и мускулистый представитель Министерства финансов Фило Траут встретил пароход «Изабель» в Чарльстоне. Из-за налетевшего на побережье тропического шторма, который обрушился на город мощными ветрами и ливнями и только потом отступил дальше, вылив больше, чем на 6 дюймов дождя, им пришлось отложить отъезд на сутки. Наконец они выехали. Траут правил с трудом, проезжавший по раскисшим дорогам двуколкой, а Изабель внимательно оглядывала затопленные поля. Когда она спросила Траута, откуда вода, он пояснил: «Штормовой нагон из приливных рек. Теперь эти поля отравлены на несколько сезонов». Это мгновенно заставило Изабель отказаться от идеи, которая привела ее на юг. Ей больше не хотелось становиться владелицей земли в Каролине. Регулярные штормы создавали слишком большой риск для ее денег, но об этом Трауту она, разумеется, ничего не сказала. Когда они ехали вдоль берега Эшли, Траут показал ей несколько плантаций, и в том числе Монтройл. Изабель отреагировала с молчаливым отвращением, но не показала виду, что знает владельцев. Еще через несколько миль Траут остановил коляску на развилке возле какой-то лавки с покосившейся вывеской «Братья Геттис». На входной двери была приколочена табличка с одним единственным словом – «Закрыто». Траут сдвинул на затылок соломенную шляпу и поставил ногу на ступеньку двуколки. «А вот это интересное предложение, хотя и не то, о чем вы говорили. Однако на этом маленьком магазинчике можно делать хорошие деньги и не беспокоиться из-за того, что соленая вода попадает на поля». Изабель наморщила нос. «Как такое жалкое место может приносить прибыль?» «Целыми тремя способами, мэм. И все они основаны на правильном вложении капитала. Причем это реальные деньги, а не бумажки конфедерации. Местные плантаторы нуждаются в разных товарах. Инвентарь, всякие хозяйственные мелочи, семена. Сначала, конечно, придется хорошо вложиться, но у плантаторов и бывших рабов нет наличности. Поэтому владелец магазина сможет превратить каждую продажу в кредит и устанавливать такую цену, какую захочет. И такой процент, какой ему вздумается. Хоть 50, хоть 90. Им придется или платить, или умирать с голоду». После таких слов, несмотря на удушающую жару этих болотистых мест, несмотря на насекомых и вонь гниения, Изабель решила, что неудобства путешествия того стоили. «Вы упомянули о трех способах, мистер Траут?» «Да, действительно. Чтобы обеспечить каждую сделку товарами, вы также потребуете определенный процент с продажи будущего урожая риса или хлопка». Он усмехнулся. «Остроумно?» «Я и сама не придумала бы ничего более остроумного». Изабель промокнула платочком пот на лице. «И кто же мог бы вести дела в таком магазине?» «Что ж, мэм, если его купите вы, вам, без сомнения, понадобится новый управляющий, ведь ваш муж занят на службе. До закрытия здесь всем заправлял Рэндалл Геттис, ярый сторонник конфедерации. Я его знаю. Если останется он и, предположим, даже согласится продавать цветным, он с них сдерет раз 8 или 10 больше, чем с белых. Просто от злости». Изабель просияла. «И что с того, дорогой мистер Траут? Да, мы с мужем республиканцы, но мне, честное слово, нет никакого дела до предубеждений управляющего или его торговой политики, лишь бы он зарабатывал деньги». «О, это Рэндалл Геттис делать точно умеет. Он знает всех в округе. Раньше даже газету маленькую издавал и хотел бы снова этим заняться». «Он может брать с негров в 10 раз больше, чем с белых, если никто в Вашингтоне об этом не узнает. А нас с мужем не станут связывать с этим делом. Мужу это может повредить». «Рэндалл и его родня в отчаянном положении. Они готовы подписать контракт на продажу льда в аду». Изабель с трудом сдерживала волнение. И, как всегда, именно она все придумала и договаривалась о выгодном деле, а Стэнли оставался в тени. «Все можно устроить», заверил ее Траут. Он взялся за поводья и развернул лошадь в обратную сторону. «Я мог бы договориться и купить для вас эту недвижимость на аукционе в следующем месяце». Они поехали обратно в направлении Монтройл. Тени ветвей то и дело падали на вспотевшее лицо Изабель. «Нам нужно обсудить еще кое-что, мэм», сказал Траут. «Плату за ваши услуги и молчание?» «Да, мэм». Широко улыбнулся агент. «Знаете, я работал телеграфистом в Дейтоне, штат Огайо, пока дядя не пристроил меня на эту работу. За 6 месяцев я заработал здесь больше, чем мог бы заработать за всю жизнь на севере». «Да, юг – это действительно земля возможностей для всех. Не так ли?» – откликнулась Изабель с самодовольной улыбкой. Братья Гэтис снова открылись. Лавку заново выкрасили и внутри, и снаружи. На полках и на полу громоздятся новые товары. Во главе всего этого изобилия воцарился молодой Рэндалл Г. Над входом он прибил кричащую вывеску с изображением боевого знамени Конфедерации и новым названием – «Магазин Дикси». «Южные штаты США». Он отказывается говорить о таком неожиданном повороте своей судьбы, так что мы все в недоумении. Я не могу представить, чем вызвано такое внезапное возрождение, да у меня и нет времени думать об этом. К тому же ты знаешь мое отношение ко всей этой фанатичной семейке.